Увлекшись на мгновение идеей революции, они в большинстве своем теперь не одобряли действий террористов. Непримиримость экстремистов пугала их. Принизив когда-то Тургенева, они теперь видели в нем представителя доброй либеральной традиции. Человек меры и благородства, он был сторонником Конституции, он осуждал и варварские покушения, и их неизбежные следствия, беспощадные репрессии. Он жертвовал собой ради политических эмигрантов. Он мечтал об установлении в России справедливого строя, основанного на участии народа в делах государства. Все это отвечало устремлениям большинства просвещенных граждан. Кроме того, благодаря прекрасным, хотя плохо принятым критикой, книгам, он, сам не зная того, стал классическим автором. Некоторые его произведения, такие как «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Рудин», «Отцы и дети», «Дым», прочно вошли в сознание нации. Теперь квартиру, где он жил, каждый день осаждали посетители – студенты, актеры, члены английского клуба, учащиеся консерватории. Все говорили лестные слова, просили автографы. Среди посетителей было много восторженных девушек, которые узнавали себя в его героинях. Чтобы ответить на это широкое проявление интереса, он 4 марта 1879 года отправился на концерт, который давался в пользу нуждающихся студентов. Новые овации, новая речь желанного гостя. Молодой оратор приветствовал его как одного из первых, кто проникся глубоким чувством к угнетенному народу. Тургенев ответил: «Для писателя стареющего, уже готовящегося покинуть свое поприще, это сочувствие, так выраженное, есть, скажу прямо, величайшая, единственная награда, после которой уже ничего не остается желать. Оно доказывает ему, что жизнь его не прошла даром, труды не пропали, брошенное семя дало плод». 8 марта он, усталый и счастливый, выехал в Санкт-Петербург. Там также его ждали пиршества, речи, собрания поклонников в его гостиничном номере. Какие-то девушки говорили ему с восторгом о Нове, в то время как, вне всякого сомнения, менее 2 лет назад они проклинали этот антиюношеский роман. Не щадя своих сил, он отвечал на тосты, подписывал книги, читал отрывки своих произведений на благотворительных вечерах, чтения, овации и так далее. Писал он Любови Стечкиной. «Продолжаются и здесь, как в Москве. Но между нами, как я им не рад, а вздохну свободно, когда они кончатся, и я снова попаду в свое тихое гнездышко». Письмо от 14-26 марта 1879 года. В Санкт-Петербурге Александринский театр поставил его старую пьесу «Месяц в деревне». Вдохновительницей этой постановки была молодая актриса Мария Гавриловна Савина. Она исполняла роль Верочки. Тургенев беспокоился, подходящий ли момент для того, чтобы предлагать публике этот вымысел времен его молодости. В действительности это произведение с его героями, живущими глубокой внутренней жизнью, Натальи Петровны, беспокоящейся за своего отца, невинной и нежной Верочкой, не понимающей равнодушия окружающих, очаровательным студентом Беляевым, странным доктором Шпигельским, который внимательно наблюдает за хозяевами и слугами и предвидит пробуждение пролетариата. Это произведение, несколько отягощенное длинными монологами, было ценно прежде всего непосредственностью своих героев и атмосферой давно забытого юношеского очарования, в котором развивалась интрига. Узнав о приезде Тургенева в столицу, Мария Савина испытала чувство радости и тревоги. Что подумает он о ее версии спектакля? В гостиницу «Европейская», где он остановился, она отправилась с замирающим сердцем. В комнату вошла невысокая молодая женщина, лет 25, с умным лицом, живая, которая тотчас нарушила спокойствие Тургенева. Она, в свою очередь, была покорена этим убеленным сединой стариком, который встретил ее как ребенка. Это был такой симпатичный, элегантный дедушка, напишет позднее Савина.